Глава 13. Голова у Кейта шла кругом. Столько всего произошло, столько открытий сделано. Он побарабанил пальцами по консоли, собираясь с мыслями, а потом спросил: «Ну что, народ, что делаем дальше?» Все консоли переднего ряда были развернуты на 180 градусов, так что Лиана сидела лицом к Ягу, Тор к Кейту, а Ромбус к Рисе. Кейт по очереди оглядел каждого члена своей команды. «Наш набор загадок богат до неприличия», — сказал он. «Во-первых, загадка вылезающих из стяжек звезд, звезд, которые, по мнению Яга, приходят из будущего. Но этого оказалось мало. Вдобавок мы наткнулись на жизнь. Жизнь, базирующуюся на темной материи». Кейт переводил взгляд с одного лица на другое. «Исходя из сложности принимаемых Хеком сигналов, есть даже шанс, признаю, что небольшой, что мы находимся в ситуации первого контакта с разумными существами. Риса, еще вчера это показалось бы безумием, но мы должны сделать исследование темной материи приоритетным направлением биологического департамента». Риса кивнула. Кейт повернулся к Ягу. «С другой стороны, появляющиеся из стяжек звезды могут представлять опасность для Содружества. Если вы правы, и звезды действительно приходят из будущего, мы должны выяснить, почему это происходит. По чьему-то зловещему замыслу или вследствие случайности. Скажем, шаровое скопление, столкнувшись со стяжкой в далеком будущем, каким-то образом перегрузило систему так, что составляющие его звезды были перенаправлены в прошлое». «Собственно, — пролаял Як, — шаровое скопление через стяжку не пройдет, только одна из составляющих его звезд. Если только шаровое скопление не заключено в нечто вроде суперсферы Дайсона, оболочку, охватывающую целую группу звезд, — отозвался Тор с вызовом в голосе, — что-то такое через миллиарды лет касается стяжки, оболочка во время прохождения стяжки разрушается, и звезды отправляются кто куда в произвольные выходные точки». «Смехотворно! — заявил Як. — Вы, люди, всегда громоздите нелепицу на нелепицу. Взять хотя бы вашу религию. Хватит! — рявкнул Кейт, громко хлопая ладонью по краю консоли. — Хватит! Дрязги нас никуда не приведут! — он повернулся к Валдахуду. — Если вам не нравится предположение Тора, выскажите свое. Почему звезды вываливаются из будущего? Як сидел лицом к директору, но только правая пара его глаз смотрела на него, левая обшаривала окрестности, инстинктивно оценивая обстановку на случай возможной драки. «Я не знаю», — сказал он наконец. «Нам нужен ответ», — ответил Кейт, все еще злясь. «Прерываю со всей вежливостью», — сказал Ромбус, — «не имея в виду никого обидеть». Кейт повернулся к нему. «В чем дело?» «Возможно, вы задаете вопрос не тому, конечно, не имея в виду ни малейшего пренебрежения к уважаемому Ягу. Однако, если вам нужно узнать, почему звезды посылают назад во времени, то лучше всего спросить об этом того, кто их посылает». «То есть спросить кого-то в будущем? Но как мы это можем сделать?» Мантия Иба сверкнула. «Вот это вопрос для уважаемого Яга», — сказал он. «Если материя из будущего способна пройти через стяжку в прошлое, то есть ли способ послать что-либо из прошлого в будущее?» Яг на секунду задумался, потом шевельнул нижними плечами. «Насколько я могу судить, нет. Все компьютерные модели предсказывают, что материальное тело, помещенное в стяжку, перемещается в другую стяжку в настоящем времени. Предполагая, что бродячие звезды кто-то сознательно посылает из будущего, я не знаю, как он это делает, и потому не могу судить, возможно ли перемещение в обратном направлении». «Уважаемый Як, — сказал Ромбус, — прошу меня простить, но, по крайней мере, один способ перемещать тела в будущее, несомненно, существует». «А какой же? — спросил Кейт. — Капсула времени, — ответил Ип, — нечто, способное существовать очень долго. Нам не нужно делать вообще ничего для того, чтобы оно оказалось в будущем в результате обычного течения времени». Як и Кейт переглянулись. «Но Як сказал, что звезды появляются из будущего, удаленного на миллиарды лет». «Я бы сказал, — уточнил Валдахуд, — ближе к 10 миллиардам». Кейт кивнул и повернулся к Ромбусу. «Это вдвое больше, чем возраст любой из планет Содружества». «Это так», — ответил Ип, — «но прошу прощения, невзирая на то, во что вы, люди, верите, ни Земля, ни любая другая планета не была создана с преднамеренным замыслом. А наша капсула времени будет». «Капсула времени на 10 миллиардов лет?» Як был явно заинтригован предложением. «Возможно, возможно, если она сделана из невероятно твердого материала наподобие... «Наподобие алмаза, но без плоскости и спайности. Но даже если мы сделаем что-то подобное, нет гарантии, что ее кто-нибудь когда-нибудь найдет. Помимо прочего, за этот срок галактика повернется вокруг своей оси 40 с лишним раз. Капсулу может унести куда угодно». По сенсорной сети ромбуса затанцевали огни. «Предположим, что некая стяжка продолжит существование в течение следующих 10 миллиардов лет. Это разумное предположение, поскольку она существует сейчас и должна существовать в момент, когда сквозь нее пропихнут в прошлое звезду. Так что сделайте капсулу саморемонтируемой, лаборатория нанотехнологий наверняка сможет что-нибудь предложить, и заставьте ее сохранять свое положение относительно стяжки». «И просто понадеяться, что тот, кто в будущем придет воспользоваться стяжкой, заметит капсулу?» «Не обязательно, уважаемый Кейт», — ответил Ромбус. «Возможно, ее заметит тот, кто придет, чтобы построить стяжку. Возможно, стягивающую сеть построили в будущем, а выходные точки вывели в прошлое. Если настоящей целью строителей была доставка в прошлое звезд, это вполне вероятный сценарий». Кейт повернулся к Ягу. «Возражение?» Волдохут пожал всеми четырьмя плечами. «Не имеется». Кейт снова повернулся к Ромбусу. «По-вашему, это сработает?» Крошечная искра блеснула на сенсорной сети. «Почему нет?» Кейт задумался. «Полагаю, стоит попробовать. Однако 10 миллиардов лет. К тому времени все расы Содружества уже могут исчезнуть. Черт возьми, да они наверняка к тому времени вымрут». Огни пробежали по сети ромбуса, аналог кивка. «Поэтому мы должны составить наше послание на символическом или математическом языке. Попросите нашего дорогого друга Хека что-нибудь придумать. Как радиоастроном, занимающийся поиском инопланетного разума, он должен быть экспертом в налаживании символического общения. Как говорит поговорка, употребляемая обоими нашими народами, с этим проектом он попадет как раз в свою колею». На мостике кипела работа, сделать предстояло очень многое. Однако Як и Хек выглядели усталыми. Нет, они не зевали, как это свойственно людям, но их ноздри ритмически расширялись, аналогичная зеванию физиологическая реакция. На секунду Кейт задумался о том, чтобы принять стимулятор. В молодости он довольно часто так делал, когда учился в университете, но то было четверть столетия назад, и ему пришлось признать, что он тоже измотан. «Ладно, давайте на этом закончим», — объявил он, вставая из-за консоли. Как только он покинул свое место, огоньки индикаторов на ней тут же потускнели. Риса кивнула и тоже поднялась. Вдвоем они подошли к одной из скрытых голограммой стен помещения. Открылась дверь, выпуская их в коридор. Они дошли до остановки лифта, где их уже ожидала капсула. Фантом вызвал ее, как только они покинули мостик. Кейт зашел в нее, Риса последовала за ним. 11-я палуба», — приказал Кейт, и фантом чирикнул в знак подтверждения. Обернувшись к двери, они заметили Лиану Карендотер, бегом спешащую к лифту. Фантом ее тоже заметил и задержал отправку капсулы, пока она не вошла. Лиана улыбнулась Кейту и назвала номер своего этажа. Взгляд Рисы прикипел к монитору, который показывал карту текущего уровня. Кейт был женат на Рисе достаточно долго, чтобы понимать ее язык тела без слов. Лиана ей не нравилась. Не нравилось, что она стоит так близко к Кейту, не нравилось находиться с ней в одном тесном помещении. Капсула лифта начала движение. Перекладины на крестообразном плане этажа на мониторе начали сокращаться. Кейт глубоко вздохнул и вдруг осознал, возможно, впервые, что ему не хватает тонкого запаха духов. Еще одна уступка гадким свиноподобным с их сверхчувствительным обонянием. Духи, одеколон, ароматизированные лосьоны, на борту Старплекса все это было под запретом. Кейт видел отражение лица Риса в экране монитора, видел ее сжатые губы, ощущал ее напряжение, ее страдания. И еще Кейт видел Лиану. Она была ниже его ростом, и ее светлые волосы наполовину скрывали от его взгляда экзотические черты ее юного лица. Будь они тут одни, Кейт с удовольствием поболтал бы с ней, пошутил, улыбнулся, посмеялся, может быть, даже невзначай коснулся бы ее руки. Она была такая живая, общение с ней воодушевляло, придавало сил, но сейчас он молчал. На индикаторе текущего уровня в тишине сменялись цифры. Наконец, лифт прибыл на уровень, где располагалась квартира Лианы. «Спокойной ночи, Кейт», — с улыбкой попрощалась она, — «спокойной ночи, Риса». «Спокойной ночи», — ответил Кейт. Риса коротко кивнула. Еще пару секунд Кейт мог видеть, как она идет по коридору, потом створки лифта закрылись. Он никогда не был в ее квартире. Интересно, как она ее обставила. Лифт поднялся еще на несколько уровней и снова остановился. Дверь открылась, и они прошли коротким коридором к своей квартире. Только когда они вошли внутрь, Риса заговорила, и Кейт по ее голосу понял, что она не хочет говорить, но и промолчать не может. «Она ведь тебе очень нравится, правда?» Кейт взвесил возможные варианты ответов. Он слишком уважал Рису, чтобы попытаться отделаться от нее, спросив «Кто?». После секундной паузы он решил, что честность сейчас — лучшая политика. «Она умна, обаятельна, красива, прекрасный работник. Почему она не должна мне нравиться?» «Ей 27», — сказала Риса так, словно это было уголовное преступление. «27», — подумал Кейт. «Значит, вот как. Буду знать. Но 27, боже ж ты мой!» Он снял туфли и носки и улегся на диван, давая ногам ощутить воздушные потоки. Риса села напротив него. Ее лицо отражало работу мысли, будто она решала, стоит ли продолжать эту тему. По-видимому, решила, что не стоит, и заговорила о другом. «Ко мне сегодня приходила карета». «О!» — Кейт пошевелил пальцами ног. «Она уходит». «Правда? Ей предложили место получше?» Риса покачала головой. «Она собирается развоплотиться на следующей неделе. На нее наложили наказание в размере 1/16 срока жизни за то, что она впустую потратила чье-то время 600 лет назад». Кейт несколько секунд молчал. «Вот как», — произнес он наконец. «Ты как будто не удивлен». «Ну, я слышал об этом обычае. Никогда не понимал этой их одержимости насчет потерь времени. В смысле, ведь они живут сотни лет. Для них это обычный срок жизни. Они не считают, что он непомерно большой». Риса сделала небольшую паузу. «Ты не можешь этого допустить». Кейт развел руками. «Не думаю, что я могу здесь что-то сделать». «Черт побери, Кейт, казнь состоится здесь, на борту Старплекса. Это твоя юрисдикция». «Моя власть распространяется только на корабельные дела. Это же...» «Фантом, каковы мои полномочия в этой области?» «Согласно договору о правоприменении в Содружестве, вы обязаны признавать все решения, вынесенные правительствами членов Содружества», — ответил Фантом. «Ибовская практика наложения взысканий способом уменьшения срока жизни явным образом выведена из-под действия статьи о жестоких и необычных наказаниях. Таким образом, у вас нет оснований вмешиваться». Кейт снова развел руками и посмотрел на Рису. «Прости». «Но ведь ее проступок такой мелкий, незначительный». «Ты сказала, что она сфабриковала какие-то данные?» «Да, но она тогда была студенткой. Она совершила глупость, это правда, но...» «Ты знаешь, как Ибы относятся к потерянному времени. Как я понимаю, ее результаты были использованы в других работах. Да, но...» «Видишь ли, Ибы происходят с планеты, постоянно окутанной облаками. С поверхности планеты не видны ни луны, ни звезды, а Солнце — это лишь место, где облака немного светлее. Однако, изучая приливы в тех мелких лужах, что считаются у них океанами, они пришли к выводу о существовании у их планеты нескольких лун. О существовании планеты звезд они узнали раньше, чем сумели подняться над слоем облаков. Готов поспорить, что людям такое было бы не по силам. Они смогли разрешить эти загадки лишь потому, что живут очень долго. Раса с меньшим сроком жизни в таких условиях никогда бы не узнала о существовании Вселенной за пределами своей планеты. Но все эти достижения базируются на доверии к чужим наблюдениям и результатам. Если кто-то начинает их подделывать, вся система разваливается. Но сейчас-то кому какое до этого дело, когда прошло столько лет? И еще, мне она нужна. Она очень ценный член моей команды, и она мой друг. Кейт опять развел руками. «Что, по-твоему, я должен сделать?» «Поговори с ней, скажи ей, что она не обязана проходить через это». Кейт в раздумье почесал левое ухо. «Ну, хорошо, хорошо», — Риса улыбнулась. «Спасибо, я уверена, что она...» — раздался звон вызова по интеркому. «Колороса Лансингу», — сказал женский голос. Франко Колороса была менеджером внутренних операций в смене Дельта. Кейт вскинул голову к потолку. «Принять. Это Кейт, Франко. В чем дело?» «Прибыл Ватсон с Таукита с новостями, которые, я думаю, вам надо посмотреть. Собственно, новости старые, переданы из Солнечной по гиперканалу 16 дней назад. Гранд Централ отправил их нам сразу по получении». «Спасибо. Выведи на мой монитор». «Выполняю. Конец связи». Кейт и Риса повернулись к видеостене. На экране возник ведущий Всемирной службы BBC, седовласый индиец. «Сохраняется напряжение», — говорил он, — «в отношениях между правительствами двух членов Содружества. С одной стороны, Объединенные нации Солнца, Эпсилона, индейцы и Тау-Кита. С другой — королевское правительство Риболла. Слухи о дальнейшем ухудшении отношений усилились после сегодняшнего краткого сообщения о том, что Риболла закрывает посольство еще в трех городах — Нью-Йорке, Париже и Токио. С учетом тех, что закрылись на прошлой неделе, теперь во всей Солнечной системе остается лишь два работающих посольства волдоходов в Оттаве и Брюсселе. Весь персонал закрытых посольств уже сегодня вылетел на волдоходском корабле к стяжке Тау-Кита. Экран заполнился мясистым волдоходским лицом. Титры внизу экрана гласили «Полномочный посол Даат Ласко М. Уот». Он говорил по-английски сам, без автоперевода, редкостный подвиг для представителя его расы. «На такой шаг мы пошли с огромным сожалением и под давлением экономических факторов. Как вы знаете, экономика всех миров Содружества пришла в беспорядок в связи с неожиданным началом межзвездной торговли. Уменьшение количества наших представительств на Земле продиктовано необходимостью приспосабливаться к новым условиям». Волдохуда на экране сменила негритянка средних лет, субтитры сообщили, что это Рита Негеш, политолог, специалист по земляно-волдохудским отношениям из университета Лидса. «Я не верю ни единому слову», — заявила она. «По-моему, Риболла просто отзывает послов». «И что дальше?» — спросил голос за кадром. Негиш развела руками. «Когда человечество впервые вышло в космос, наши мыслители заявляли, что Вселенная настолько велика и изобильна, что межзвездные конфликты лишены смысла и физически невозможны. Но стягивающая сеть все изменила. Благодаря ей мы сразу оказались в близком соседстве с другими разумными расами, возможно, раньше, чем мы или они были к этому готовы». «И поэтому?» — спросил невидимый интервьюер. «И поэтому», — ответила Негиш, — «возможный будущий инцидент, назовем это так, не обязательно будет вызван чисто экономическими причинами. Причина может быть гораздо глубже, в том простом факте, что люди и волдоходы действуют друг другу на нервы». Передача оборвалась, и на стене снова возникла панорама озера Луис. Кейт посмотрел на Рису и глубоко вздохнул. «Инцидент», — повторил он. «Ну, по крайней мере, мы с тобой уже староваты для призыва». Риса некоторое время смотрела на него. «Вряд ли это имеет значение», — ответила она наконец. «По-моему, мы уже на линии фронта».